правительственные места, суды новые, не знают, куда обратиться. Члены этих мест и судов не умеют обходиться с новым делом, отсылают бумаги из одного учреждения в другое. Волокита страшная. Новое бедствие. Постоянная вооруженная сила легла на безоружное народонаселение. Укрываются от тяжкой службы, но не всем это удается. Жестокое наказание грозит ослушникам указа, и нельзя жениться дворянину неграмотному. А между тем под новыми французскими кафтанами и париками старая грубость нравов, тоже неуважение к человеческому достоинству в себе и других, самые безобразные явления в шуму, в пьянстве, которыми должен оканчиваться каждый пир. Женщина введена в общество мужчин, но она не окружена должным уважением к ее полу, к ее обязанностям. Беременную ее заставляют пить через меру. Члены высших учреждений ссорятся, бронятся друг с другом самым грубым образом. Взяточничество сильно по-прежнему, по-прежнему слабый подвержен всем насилиям от сильного, по-прежнему муж позволяет себе все над мужиком, благородный над подлым народом. Но это только одна сторона, есть другая. Народ проходит трудную школу. Строгий учитель не щадит наказаний ленивым и нарушителям уставов. Но дело не ограничивается одними угрозами и наказаниями. Народ действительно учится, не одной цифире и геометрии, не в одних школах русских и заграничных. Народ учится гражданским обязанностям, гражданской деятельности. При издании каждого важного постановления, при введении важного преобразования законодатель объясняет, почему он так делает. Почему новое лучше старого? Русский человек впервые получает наставление подобного рода. Что нам кажется теперь столь простым и всем доступным, то предки наши узнали впервые из указов и манифестов Петровых. Впервые мысль русского человека была возбуждена. Его внимание обращено на важные вопросы государственного и общественного строя. Сочувственно или несочувственно обращались к словам и делам царя, все равно над этими словами и делами думали. Эти слова и дела постоянно будили русского человека. Что могло погубить общество, одряхлевшее, народ, неспособный к развитию? Треволнение преобразовательной эпохи, незнание покоя, то развило силы молодого и крепкого народа, долго спавшего и нуждавшегося в сильном толчке для пробуждения. Поучиться было чему. Наверху правительствующий сенат. Синод. Всюду коллегиальное устройство, преимущества которого подробно изложены в духовном регламенте. Повсюду выборное начало. Промышленное сословие изъято из ведения воевод. Ему дано самоуправление. Вся система Петра была направлена против главных зол, которыми страдала древняя Россия, против разрозненности сил, непривычки к общему делу, против отсутствия самодеятельности, отсутствия способности начинать дело. Эти-то недостатки и условливали возможность всякой силе легко пробиваться сквозь неплотно сомкнутые ряды, расти не в меру, переходить должные границы и теснить все вокруг. Указанными недостатками страдала прежняя царская дума. Петр учреждает сенат, которому присягали, которого указов должны были слушаться, как указов царских. Петр не ревновал к созданной им власти, не ограничивал ее, наоборот, он постоянно и бесцеремонно требовал, чтоб сенат пользовался своим значением, чтоб был именно правительствующим. Упреки, выговоры Петра сенату были за медленность, вялость, за отсутствие распорядительности, за неумение заставить привести свои приговоры немедленно в исполнение. Прежде русский человек, принимавший поручения правительства, ходил на помочах. Ему не верили, боялись его малейшего движения и потому спеленывали, как ребенка, в длинный подробный наказ. И при каждом новом случае, неопределенном в наказе, взрослый ребенок требовал наставления. Эта привычка требовать указов сильно сердила Петра, как мы видели. «Делайте по своим соображениям! Ну как я могу вам указывать из-за такой дали?» — писал Петр просящим указов. Коллегиальное устройство. Встретил ли он его на Западе? Присоветовано ли оно было ему Лейбницем? Все равно Петр употреблял его всюду, как могущественное средство приучить русских людей к общему, нестесненному действию. Из-за отдельных лиц выдвинулись учреждения, и над всеми ими поднялось государство, о настоящем значении которого русские люди услыхали в первый раз теперь, когда должны были присягать государству. Мы не остановимся на этой картине, как на оконченной. Мы очень хорошо знаем, что при Петре и после него было сильное противодействие его системе, что привычка служить лицам при известных благоприятных обстоятельствах брала верх, что выражение «господа сенат» немедленно же стало заменяться выражением «господа сенаты», но идеи, раз введенные в жизнь и закрепленные учреждениями, целую систему государственного строя не исчезают, несмотря на все желания отделаться от них. Формы и лишенные содержания напоминают о нем, побуждают требовать его возвращения. Храм и без богослужения призывает к молитве. Все, введенное великим человеком, освящается его именем и надолго дает направление последующей деятельности. Не нужно много говорить о несостоятельности мнения, будто привычка к деятельности сообща была сильна в Древней России и начала исчезать вследствие преобразования. Сильные привычки не скоро уступают самым сильным противодействиям и никак, разумеется, не могут ослабеть от условий самых благоприятных. Если бы русские промышленные люди привыкли к общему действию в Древней России, то они не представили бы таких печальных явлений в петровских ратушах и магистратах, где богатые разоряли бедных, а выборные брали взятки и не исполняли своих обязанностей. Объяснение этому явлению найдем в Древней России, из которой идут жалобы на такие же явления в городах. Идут просьбы, чтобы правительство защитило от мужиков горланов обидчиков.